Эльса оставляла свои метки чуть ли не на каждом кусте. Неужели у нее снова любовь? Совершенно обессиленные, мы наконец добрались до палаток. Эльса от еды отказалась. С крыши лендровера она смотрела, как львята рвут мясо, и временами пристально вглядывалась в темноту. Еще не было 9 часов, когда она ушла из лагеря вместе со львятами, а около полуночи мы услышали зов льва на больших скалах. В последующие дни Эльса постоянно наведывалась в лагерь, позволяя мне лечить ее раны. Поправившись, она вместе с детьми пошла охотиться с нами на крокодилов, и мы еще раз увидели, как львята по приказу Эльсы замирает на месте. Эльса выследила антилопу, но то и удалось уйти. Пока она подкрадывалась, львята лежали словно окаменевшие. Зато потом они вдоволь поплескались в воде, полазили по деревьям, вонзая когти в кору и подтягиваясь, они поднимались по стволу на 3 метра. В этот раз мы наблюдали еще одно проявление природного чутья Эльсы. Львята играли в 100 метрах от заводи, в которой обитал крокодил. Но почему-то Эльса считала его безопасным, может быть, знала, что он сыт. Во всяком случае, этот крокодил ее ничуть не беспокоил, хотя обычно Эльсу настораживала малейшая рябь на воде. Мы не раз примечали, что она делит игры на безопасные, например, когда Джордж и Джесси отнимали друг у друга мясо, и опасные, когда Джордж кидал в реку палку. В последнем случае она поспешно становилась между львятами и рекой, то ли чтобы не пустить их в воду, то ли чтобы успокоить их, мол, это всего-навсего палка, а не крокодилья морда. 12 августа, накануне моего отъезда в Найроби, Эльса и львята вечером очень рано покинули лагерь, и вскоре за рекой раздался голос льва. Утром Джордж прошел по его следам и рядом увидел отпечатки лап Эльсы и львят. Они направлялись к пещерной гряде. Недалеко от гряды в воздухе парили грифы. Джордж нашел остатки носорога, который был убит за несколько дней до того отравленными стрелами. Эта туша явно пришлась льву по вкусу. 18 августа я вернулась в лагерь. Когда мы ужинали поздно вечером, с реки донеслось рычание 2 львов. Они приближались к лагерю. Оставив львят, Эльса побежала им навстречу. Возвратилась она через 3 четверти часа, но к этому времени львята ушли. Эльса забеспокоилась и принялась искать их. Вдруг из-за кухни донеслось громовое рычание. Джордж посветил туда, в луче фонаря сверкнули львиные глаза. Эльса стояла у палатки и угрожающе рычала. К счастью, в это время вернулись львята, и она быстро увела их с собой за реку. Наконец все стихло, и мы легли спать. Но около 1:30 Джорджа разбудил какой-то звук. Он включил фонарь и увидел, что метрах в 30 от палатки сидит чужая львица. Она не торопясь встала. Джордж выстрелил в воздух, чтобы придать ей прыти. Тотчас же раздалось рычание еще одного льва. Около 30 минут они ворчали, рычали, фыркали, потом, наконец, убрались. На следующий день Эльса пришла в лагерь очень поздно и легла отдыхать возле палаток, а Джеспа был в ударе и принялся озорничать. Бутылки, тарелки, вилки, ножи посыпались со столов, ружья полетели на землю. Он таскал патронташи, хватал картонные коробки, гордо показывал их брату и сестре, затем рвал клочья. Утром, против обыкновения, семейство еще было в лагере. Наши бои на всякий случай не выходили из кухонной ограды, ожидая, когда львы удалятся. Видя, что те явно никуда не спешат, Джордж подошел к Эльсе, но она тут же свалила его на землю. Тогда он открыл калитку моей ограды, чтобы я попыталась уговорить Эльсу. Я позвала ее и вышла из-за ограды. Она медленно пошла мне навстречу, но ее прищуренные глаза заставили меня насторожиться, и я не зря опасалась. Когда между нами осталось 10 метров, Эльса вдруг бросилась вперед, сбила меня с ног, села сверху и принялась меня лизать.